едва ли кто уцелел из находящихся в этот момент в казарме. С ужасом подумал он и перевел взгляд на укрепление номер 3. Также, окутанное густой пеленой дыма и пыли, оно едва различалось на сером фоне окружающей местности. Посредине, между фортом номер 3 и укреплением, четко виднелась глубокая лощина. В этом месте, несколько сзади, расположилась маленькая батарейка из 2 полевых орудий, долженствовавшая, очевидно, защищать подступы к этой ложбине. За рекой Лунхэ темнели массивы волчьих гор. Прояснилось. Еще теплое солнышко приятно согревало спину своими лучами. При виде сильного обстрела укрепления номер 3 Звонаревым овладело раздумье, идти туда или нет. При такой бомбардировке я, конечно, ничем не смогу помочь укреплению. Там сейчас не до минных галерей, оправдывался он перед собой. Наконец он принял компромиссное решение подождать некоторое время, не уменьшится ли обстрел, и после этого идти на укрепление. Успокоившись на этом, он стал наблюдать за тем, что делается правее. Далеко, чуть выступая из-за ближних сопок, виднелась батарея литеры «Б». На ней тоже взлетали черные султаны дыма, но гораздо реже, чем на соседних фортах. Крепостные батареи на японский огонь отвечали вяло, посылая свои снаряды далеко в тыл. Сзади, со стороны города, доносился ракочущий гул орудий броненосцев, помогавших крепости своим огнем. Неожиданно заговорила расположенная за скалистым хребтом батарея 42-линейных пушек. «Один преждевременный разрыв, и от меня останется только мокрое место», — сообразил прапорщик и медленно побрел к укреплению. Прошло около часа, пока бомбардировка несколько стихла. Воспользовавшись этим, Звонарев быстро прошел оставшееся расстояние и, перебравшись под ружейным огнем через горжевой мост, вбежал в ворота казармы. После яркого, солнечного света и чистого воздуха он сразу попал в полутемное помещение. В казарме было душно и смрадно. С полсотни солдат сидело на нарах, держа винтовки между колен, готовые по первому приказанию кинуться в нужную сторону. — Где комендант? — спросил прапорщик у первого попавшегося солдата. — Их высокоблагородие в патерне. Звонарев вышел из каземата и несколько раз глубоко вдохнул свежий воздух. Затем он направился к черневшему впереди входу в патерну, которая освещалась несколькими фонарями. Пройдя почти половину патерны, прапорщик оказался у выхода из нее во внутренний дворик. Здесь на перекрестке стоял небольшой стол, за которым пили чай все наличные офицеры укрепления, капитан Шметтила, артиллерист-поручик Исаулов, Дебагорий Макриевич и стрелковый прапорщик. Веселые, бодрые лица, шутливый разговор. Все это показывало, что бомбардировка не смутила дух защитников. — Знаменитому артиллеристу-инженеру наше глубочайшее уважение! — приветствовал Звонарева капитан. — Вот ж никак не ожидал, что после сегодняшней бани кто-либо рискнет днем пожаловать к нам в гости. Садитесь к столу, эй, денщик, стул! Прапорщик пожал всем руки и занял указанное ему место. Его тотчас же забросали вопросами о причинах появления на форту, о штабных новостях, последних артурских слухах. Одним словом говорили о чем угодно, кроме бомбардировки и сопряженной с ней смертельной опасностью. Прапорщик удовлетворял их любопытство. — Я чуть ли не час пережидал окончания обстрела вашего укрепления, — признался он. — И правильно сделали. — Зачем зря рисковать? Я всех, кого можно, упрятал в казармы, оставив только часовых. Сам же засел здесь, так как отсюда легко добраться до любого места форта, — проговорил капитан. — Что нового на Залитерной? Как поживает Харитина? — Она счастлива и довольна. Вышла замуж за нашего солдата. — Солдатам, значит, ее все-таки потянула, а бабочка на ничего стоящая, — покрутил усы капитан. После чаю с красным вином Шметила повел прапорщика в капонир. Патерна полого спускалась в ров, но не проходила под ним, а рассекала его на 2 части. В этом месте она несколько расширялась, в стенах имелись бойницы для мелких орудий, из которых можно было обстреливать передний ров продольным огнем. Патерна подходила как раз к середине капонира. Вправо и влево от нее шло по 5 казематов с установленными в них на тумбах капонирными пушками и снятыми с японских брандеров 5-ствольными митральезами, что давало возможность прекрасно обстреливать боковые рвы. «В левом углу капонира слышна работа японских минеров», — сказал Шмитило. Звонарев стал прислушиваться и вскоре уловил довольно сильные удары киркой или мотыгой. — Будете вести контрминную галерею? — спросил прапорщик. — Макриевич с саперами собираются? — Да, между нами, говоря, редкостная шляпа и размазня. К тому же и трусоват. Пока он раскачается, японцы заберутся в самый ров. Оставайтесь у нас вместо него. Саперов я задержу, дам своих людей, и мы с вами покажем японцам Кузькину мать. Звонарев не ожидал такого оборота дела и заколебался. Я командирован на время, меня ждет с докладом Рашевский. Черт с ним, с Рашевским. Макриевич ему все расскажет. И от себя еще наврет 3 короба. По рукам! Хлопнул Шмитило Звонарева по плечу. Через полчаса солдаты по указаниям прапорщика уже долбили стенку кирками и мотыгами. Хозяйственный Шмитило откуда-то достал переносный горн и молот для оправки затупившихся кирок и мотык, доски для рам, мешки, и работа закипела. Незаметно подошла ночь. Опять возобновился обстрел укрепления. Снаряды своим рвались то во рву, то на крыше капонира. Во избежание ранений осколками бойцы заложили бойницы мешками. Кряхтя Шмитило поднялся из-за стола. — Пойдем, Сергей Владимирович, посмотрим, что делается на дворе, — предложил он. — Надо Фендрика-то отпустить. Он сейчас караулит около штурмовых пушек, там же, верно, и Исаулов. Хлопец хоть куда, разбитной и бравый, то и дело приходится его за хвост в каземат тащить, чтобы зря собою не рисковал. Небо было покрыто легкими облаками, сквозь которые просвечивали звезды. Дул довольно резкий холодный ветер. На фронте было тихо. Только из ближних японских окопов временами доносился заливистый лай маленьких сторожевых собачек, которые постоянно жили в траншеях. Лучи японских прожекторов медленно скользили вдоль фронта. Из темноты неожиданно выступали то брустверы окопов, то группы изуродованных снарядами деревьев, то полоса проволочных заграждений. Японцы методично обследовали всю линию русских. Дойдя до укрепления, луч остановился, как бы вглядываясь в происходящее на нем. Шмитило приказал стрелкам не попадать под лучи, чтобы японцы не заметили движение и не начали обстрел. Несмотря на то, что до прожектора не было и версты, свет его был слаб.